он ударил в центр позиции Пугачева, одновременно послал два отряда против его левого и правого флангов. Бой длился 5 часов. Злодеи, как писал Михельсон в рапорте 13 июля, «меня с великим криком и с такой пушечную и ружейную стрельбою картечами встретили, какой я, будучи против разных неприятелей, редко видывал и от тех варваров не ожидал». Удар в центр, где находилась самая лучшая и сильная батарея Пугачева, разрезал его силы на 2 части, которые продолжали борьбу. Повстанцев разбили, и они отступили за реку Казанку. По данным Михельсона, на поле боя осталось 800 убитых повстанцев, 737 попали в плен, у карателей 23 убитых, 37 раненых. На следующий день утром Пугачев атаковал отряд Михельсона на Арском поле, куда он пришел, двигаясь к Казани. Из города вышел отряд Потемкина, ударивший с тыла. С 2 сторон каратели снова разбили повстанцев, и они отошли за реку Казанку, остановились в верстах в 20 от города. К 15 июля, то есть на 2-й день после сражения на Арском поле, у Пугачева снова было до 15 тысяч человек, и он перешел в наступление. Противники встретили снова у села Царицыно. 2 часа повстанцы обстреливали солдат Михельсона из пушек и ружей, потом перешли в атаку, кололи штыками и копьями. Левый фланг Михельсона смешался. Он бросил туда подкрепление. Злодеи, по его словам, на меня наступали с такой пушечной ружейной стрельбою и с таким отчаянием, коего только в лучших войсках найти надеялся. Превосходство в организации и вооружении опять склонило успех на сторону карателей. Повстанцы бежали, их преследовали. В плен чуть было не попал Пугачев, до 2000 убитых, 5000 пленных, потери всей артиллерии. Таков итог этого поражения. Михельсон потерял 35 убитых, 121 раненого. Здесь Пугачев лишился Белобородова и Минеева, попавших в плен. Пугачев бежал на север, в сторону Кокшайска. За ним тянулись остатки его разбитого войска. В ночь на 17 июля он переправился здесь через Волгу. За эту победу императрица произвела Михельсона в полковнике, пожаловала ему 1000 душ крестьян в Витебской губернии. Большую сумму денег, орден Святого Георгия 3-й степени, более 3500 душ крестьян получили офицеры его отряда. Со всех сторон сыпались похвалы и подарки от дворян. Между тем восставшие, собираясь партиями, громили имения, вешали помещиков, приказчиков, чиновников в Казанской и Нижегородской губерниях. Нижегородский губернатор Ступишин в письме Вяземскому сообщал, что рассыпанные злодеи, где они касались, все селения возмутили и уже без Пугачева делают разорение, ловят и грабят своих помещиков. Он закрыл Макаревскую ярмарку, а купцам приказал выехать. Волновали его и настроение раскольников на Керженце. Пугачев после переправы через Волгу двигался на запад по направлению к Нижнему Новгороду и Москве. На верстах 15 от Волги повстречавшиеся ему чуваши сказали, что в Нижнем много войск. В Цивильск и Свияжска идет правительственный отряд, и Пугачев меняет свое решение. Правда, яицкие казаки уговаривают его идти дальше, на запад. «Ваше Величество, помилуйте, долго ли нам так странствовать и проливать человеческую кровь? Время вам идти в Москву и принять престол». «Нет, дедушки, потерпите, не пришло еще мое время, а когда будет, то я и сам без вашего зова пойду. Теперь же я намерен идти на Дон, там меня некоторые знают и примут с радостью». Непосредственно при Пугачеве во время переправы было всего 400 человек. В иных местах переправились другие повстанцы. Вдогонку спешил майор граф Мелин с 850 солдатами. Михельсон остался в Казани ввиду того, что, по его словам, весь народ в великом колебании. О ненадежности местного населения сообщает и Потемкин. «Не можно представить себе, до какой крайности весь народ в здешнем краю бунтует, так что вероятие приложить, не видев оное, невозможно. Источником оного крайнее мздоимство, которое народ разорило и ожесточило». В Казани двигались карательные отряды. Муфеля, Голицына, Гагрина, Жолобова.